А сестра ли она ему? Озадачилась я и под прицелом Владимира Викторовича слегка выгнулась, натягивая свитер на груди. Мне было приятно, что мужчина разглядывает меня и что это нехитрое занятие доставляет ему удовольствие. Также мне нравилось, что это раздражает Соню. Я ощущала некоторое соперничество и, кажется, выигрывала в нем. «Ешь!» — чуть громче, чем надо, произнесла Соня и дернула Владимира Викторовича за рукав. «Конечно, он ей вовсе не брат!» Окончательно уверилась я, глядя на то, как почтальонша отчаянно работает челюстями, пережевывая рыбу. Просто они официально не расписаны, и чтобы про них не говорили всякого, назвались братом и сестрой. К тому же в физиономии сапера угадывается замес азиатских кровей, тогда как в лице Сони кровь преимущественно одна, легкая, славянского окраса. «Я ем!» — ответил Владимир Викторович и, как показалось, еле заметно мне подмигнул одним коротким взмахом ресниц. «Ишь, какой негодяй!» — с некоторым восторгом изумилась я. «А что ваш ящик?» — спросил сапер, слизывая с губ масляную каплю. «Какой ящик?» — сыграла я удивление. «Который вам кто-то подкинул». «Ах, футляр!» Продолжала я прямо по Станиславскому. «Так нашелся хозяин и забрал его». «Нашелся?» Почему-то обрадовался Владимир Викторович. «Ой, как хорошо! А что в нем было?» «Так, музыкальный инструмент в нем помещался». «Что вы говорите? А какой?» И тут я соврала мгновенно. И сколько потом не размышляла над тем, почему ответила именно так, вразумительного объяснения не находила. «Может быть, потому, Евгений, что вы стали для меня чем-то очень важным, и я думаю о вас большую часть своего времени». «Саксофон», — ответила я, — «и принадлежит он известному московскому музыканту Евгению Малакану». «Слава Богу, что вещь вновь обрела своего хозяина!» — подытожил Владимир Викторович и подмигнул мне так явно, что заметила Соня. Лицо ее в мгновение ока набрякло кровью, она нависла над столом, багровея носом, глаза выкатились из орбит, почтальонша пыталась было вздохнуть, но в горле что-то встало преградой, как будто сама смерть перегородила гортань. Соня заколотила по столу руками, взбрыкнули в конвульсиях ноги и смешалась речная рыба с жасминовым чаем. «Она подавилась!» — закричала я. «Помогите же ей!» Владимир Викторович поглядел на сестру с недоумением, как на хамелеона, меняющего свой окрас. И действительно, лицо Сони, ее шея в этот миг меняли свой цвет с багрового на синий, с очагами желтизны, обещая в дальнейшем определиться в радикально черный. «У нее кость в горле!» — паниковала я. «Она сейчас умрет!» Судорожно, припоминая первые уроки медицины в институте, я тараторила Владимиру Викторовичу о том, что нужно вооружиться вилкой и сделать прокол чуть ниже щитовидной железы, освободив воздуху естественный проход. За это время судороги Сони из отчаянных сделались угасающе умеренными, и я поняла, что если что-то срочно не предпринять, в моем доме случится трагедия. «Колите!» «Да как же я ее вилкой по горлу?» — удивлялся Владимир Викторович. «Человек все-таки». Во всем его облике не было ровным счетом никакого волнения. Казалось, что происходит вещь совершенно естественная, и его спутнице ничего особенного не грозит. В довершение я увидела, как сапер вновь подмигнул мне, на этот раз нарочито, подчеркивая подмигивание всей гладко выбритой щекой. «Не могу я ее по горлу», — повторил Владимир Викторович с нежностью. Неожиданно он распрямил ладонь лопатой, вытянул руку, развернул плечо на 45 градусов и со всего маху шарахнул Соню ручищей по спине. Рот у Сони открылся, словно рыбий. Кость вылетела из синего зева, как первобытное копье из пещеры. Вслед за этим раздался протяжный стон. Почтальонша со свистом задышала, захлопала быстро-быстро глазами и пролила на порозовевшие щеки слезы возрождающейся жизни. — Зачем же вилкой? — улыбнулся сапер. — Так на чем мы остановились? — На чем? Я решительно была не способна вернуться в русло предыдущей беседы. Простите, может быть, ее отвезти домой? Я с жалостью смотрела то на Соню, то на ее брата, или кем он там ей приходится. — Да все уже в порядке, — отказывался Владимир Викторович. — Она в порядке. И на самом деле личико Сони стало почти таким же розовым, как и до косточки. Она даже пыталась улыбаться, хотя дышала пока чаще обычного. — Вы сказали, что в футляре был саксофон, и что принадлежал он известному музыканту Евгению Молокану. Правильно я понял? Да — Да-да, — подтвердила я. — Ну, очень хорошо, что все так благополучно завершилось, — успокоился сапер и попросил еще чаю. — Музыкальный инструмент для музыканта — вещь чрезвычайно важная, — продолжал он, прихлебывая из кружки ароматный напиток. Это как руки для сапера. Нет инструмента — нет и музыканта.